«Да, конечно», — ровным тихим голосом ответил Руси, но в ауре явно творился бедлам. Он банально не понимал, что происходит, или наоборот прекрасно понимал, но скрывает это. Вот заодно и выясним. Охранники не осмелились перечить начальнику и, когда я их отпустил от оков паралича, те, обойдя меня по стенке, вышли из кабинета Болтона. Сам Руси, скрывая волнение, уселся за стол из железноствола, редкого дерева, произрастающего только на севере и обладающего, по слухам, поразительной твердостью и долговечностью. «Желаете вина?» — ровно спросил Руси, когда я уселся в большое кресло и незаметно для Болтона накинул на себя бронзовый доспех и влил туда прилично маны. «Да, благодарю. Так что привело вас ко мне?» — начал беседу Руси, недовольно косясь на все еще парализованного Рамси, подпирающего потолок. Я отпил вина, к слову неплохого, и ответил: «Ваш бастард посмел украсть Брандона, Рикона и Арью Старк из родового гнезда в Винтерфилле. Я узнал об этом совершенно случайно, когда чистил от потомков Кракена это место. Мой сын, конечно, не отличается умом и сообразительностью, но такого приказа я ему не давал», — ответил Болтон, и аура не двинулась с места. «Не врет или верит, что не врет? Вопрос открытый. Допустим, ты не врешь, почему тогда этот кусок гнили, по недоразумению рожденный человеком, тащил трех маленьких Старков в Дритфорд?» — выдал я. Лицо Руси не изменилось ни на грамм, но аура выдала злость. «Рамси, а ты чего молчишь?» — вдруг спросил Руси тихим, спокойным голосом. «Он не может говорить, я его парализовал, чтобы не дергался. Не то чтобы мне его потуги как-то грозили, просто сила привычки», — ответил я и взмахом руки отменил паралич Рамси. Тот грохнулся на пол с характерным глухим звуком падающего мешка с картошкой или не картошкой. Мгновенно поняв, что может шевелить руками и ногами, он ненавидяще посмотрел на меня и испуганно на отца, осторожно, обойдя меня по десятой дуге, подошел к Руси. Тот, не говоря ни слова, влепил сынку жесткую пощечину, да с такой силой, что Рамси не удержал равновесия и упал прямо на пол. «В общем, так», — начал говорить я, телекинезом отодвигая отца и сына в разные углы. «Мне плевать, чем вы тут занимаетесь, плевать на вашу верность дому Старков, Ланнистеров или еще кому-либо. Однако, если вы, ваши люди, или третьи лица, которые сочтут своим долгом помочь вам, будут вертеться возле маленьких Старков или причинят им вред, я приду сюда вновь и буду медленно варить вас в собственной крови. Мы, Болтоны, и не будем подчиняться такому, как ты», — зло сплюнул Рамси. Руси принял мои слова серьезно и смотрел соответственно. «Ты не Болтон, бастард. Был бастардом и будешь бастардом, что бы ни говорил король с железного трона. Я надеюсь, все понятно». Выплюнул я в лицо Рамси и тут же обратился к Болтону-старшему. «Я предупредил тебя, Болтон, не суйся к Старкам. Дольше проживешь», — отрезал я и телепортировался обратно в Винтерфилл. Столица севера встретила меня легким пуховым снежком и слабым ветерком. Солнце практически зашло за горизонт, а небо, к моему немалому удивлению, было чистым и ясным. Замок Старков уже начали восстанавливать после моего рандеву с железнорожденными. Хлопнув себя по лбу, я создал Доппеля и приказал ему вернуть стену, ворота и дорогу в то состояние, в котором они были до встречи с Тионом Грейджем. Сам я не торопясь шел в великий чертог Винтерфилла. Там я чувствовал знакомую ауру ученика и пару схожей с ним. Доппели Барвистона и мой учебный смиренно ожидали Джона в его покоях. Я специально так сделал, для удобства. Джон очень усердный ученик, а его сила еще немного подросла, так что стоит только похвалить его за рвение. Мое появление в великом чертоге было отмечено всеми присутствующими. Джон сдержанно поприветствовал, Бран, Рикон и Арья бурно поблагодарили и заверили, что они будут моими верными друзьями и союзниками. В аурах не было ни слова лжи, что меня, откровенно говоря, порадовало. Но чувство неправильности царапало мой взгляд. Кого-то не хватает. Кого именно? Арья, а где твоя сестра? Сансу высадили у драконьего камня. Так велел лорд Станнис, ответил на мой вопрос один из охранников маленьких Старков, что днем и ночью теперь охраняли сюзеренов от посягательств. А зачем? Спросил Джон. Станнис и его красная жрица решили скинуть Джоффри и Тайвина Ланнистера с железного трона, а Санса должна будет выйти замуж за одного из знаменосцев Баратионов, как гарант верности Севера. Занятно, ответил я, раздумывая над происходящим. Джон, я должен буду опять вас покинуть. Мне крайне необходимо побывать за стеной. «Почему, учитель? Трехглазый ворон должен мне кое-что рассказать. Я не могу позволить себе проигнорировать его просьбу». «Бран», — обратился я к мальчику, — «ты хочешь тоже стать магом?» «Хочу», — кратко ответил Брандон Старк. «Тогда, считай, я нашел тебе учителя, подходящего именно тебе. Завтра утром мы отправимся к нему». «Идет». «Да, а теперь спать». IB Interludia, Джон Сноу B.I. Бастард. Какое унизительное прозвище, а что самое паршивое, являющееся правдой. С раннего детства благодаря усилиям леди Кейтлин я узнал, кем являюсь. Мой отец не питал ко мне особой любви, но честно воспитывал и давал знания, хотя и говорил, что подняться выше командира стражи мне не светит. Происхождение все же играло роль даже там. Можно было попробовать стать мейстером, благо мистер Лювин приветствовал мое желание учиться, но отец строго-настрого запретил мне даже это. Почему, я не смог узнать до сих пор. Появление архимага в нашем доме стало полнейшей неожиданностью. Он прибыл из ниоткуда и буквально сразу показал невероятную силу, заставляя считаться с собой всех, даже короля. Также играло ему в плюс то, что он был вежлив даже со слугами, которые часто жаловались на паршивые отношения к ним приезжих вместе с королем Робертом Ланнистеров. Изначально я хотел попросить его милость, чтобы он снял с меня клеймо бастарда, благо это будет стоить королю буквально несколько росчерков пера по пергаменту. Но, силу магии, продемонстрированную учителем, способную заставить лебезить перед тобой даже первое лицо в государстве, нельзя недооценивать. Учитель говорил, что архимаг может без приглашения войти куда угодно, открыв дверь ногой, если это не обитель бога, конечно. Учение магии после принесенной клятвы шло по словам Горла просто отлично, а его копии объясняли материал не хуже мейстера Лювина. Специализаций у учителя было много, недаром он архимаг, но первейшей было целительство. Как он вылечил Брана, а чуть позже и вовсе воскресил из мертвых. Увидев такую силу, я крепко задумался над своим происхождением. Да плевать, что я бастард, плевать, кто моя мать. Главное, я сам могу быть магом. А магия – это власть, сила и искусство. И никто в мире не сможет упрекнуть меня в чем-либо. Но об этом еще рано говорить, я пока еще ученик, а полноценным магом стану не раньше окончания обучения. IB конец интерлюдии BI. Солнечный зайчик задорно попытался пройти мне в глаз, стремясь разбудить. Лениво потянувшись на кровати, я открыл глаза и неторопливо поднялся. Холодный каменный пол, постоянный гость обдуваемых всеми ветрами замков, нисколько меня не потревожил, и настроение у меня было приподнятым. Также я чувствовал легкие всплески маны из комнаты напротив. Присмотревшись аурным зрением, я увидел, что это тренируется Джон Сноу. Ученик мне нравился, не халтурит и старается не косячить. Мечта да и только. Специально для Джона я немного повысил фон эфира в его покоях, дабы его запас маны стремительно восстанавливался, чтобы он мог колдовать подольше. Чем больше колдуешь, тем быстрее растет запас маны. Но Джон сегодня тренирует еще и контроль над маной, медленно напитывая заклинание ледяной стрелы, поэтапно следя, сколько единиц маны уходит при формировании заклятия. «Ничего, ученик, у тебя все впереди, я еще сделаю из тебя настоящего мага». На всякий случай я скопировал для Джона свою книгу мага, дабы он мог практиковаться, плюс Доппель постоянно следит. Одевшись и позавтракав, я спустился в великий чертог Винтерфилла, где готовый к путешествию стоял Бран. Он, кстати, немного подрос и возмужал с нашей последней с ним встречи. «Ты готов, Бран?» – спросил я для проформы. «Готов», – четко отрапортовал мальчик. «Тогда держись», – сказал я, схватив пацана за плечо и усилием воли телепортировав нас. Мы очутились возле входа в пещеру, где нас уже ожидали последние дети леса. Одна из них вышла вперед, чуть поклонилась и произнесла: «Мы ждали тебя, Брандон из дома Старков. Трехглазый ворон ждет тебя. Архимаг, ты тоже можешь пройти. Вы ждали меня. Зачем? Ворон расскажет тебе подробнее. Идем», — поманила нас дитя леса, направившись в пещеру. «Идем, Бран, если что случится, я же рядом», — успокоил я парня. Тот вздохнул, выдохнул и несмелыми шагами вошел в пещеру. Пещерка, к моему удивлению, была сухой, просторной и теплой, будто кто-то или что-то греет пол и стены для комфортного существования. По пути нам попадались еще дети леса, смотревшие на меня и Брана с плохо скрываемым презрением. Мне, К счастью, нет дела до их моральных терзаний. Частенько по дороге нам попадались пронизавшие пещеру корни деревьев, шедших куда-то дальше в глубину. Наконец мы пришли в округлый зал, где из темноты на нас смотрел старик одним глазом. Но к моему удивлению во взоре старика, практически оплетенного корнями и вросшего в землю, не было ничего, напоминающего безумие или что-то вроде того. «Приветствую», — сухим каркающим голосом произнес старик. Активировав свет, я рассмотрел трехглазого ворона подробнее. Высокий высохший старик с белыми волосами и чисто белой кожей, даже снег менее бледен, чем его изможденное временем или лишениями лицо. Глаз был всего один и смотрел словно преподаватель на нерадивого ученика. Аура старика была спокойной, словно трехглазый уже давно ни о чем не заботится. Однако, увидев Брана, который боязливо спрятался мне за спину, аура старика просияла, хотя лицом он не выдал ровно ничего. «Самоконтроль на высоте». «Взаимно», — ответил я. «Ты пришел за информацией о короле ночи?» — спросил, а точнее констатировал ворон. «Частично, я и так выяснил, кто это такой. Мне нужно больше информации». «Да, и кто же он такой?» — желчно улыбнулся ворон. «Поднятый лич, причем слуга темного бога и очень неслабого. Что же вы так прошляпили в своих краях некроманта Криамонта?» «Я не знаю, архимаг. Знаю лишь то, что король ночи должен умереть в ближайшие годы. Он набирает силу, я чувствую. Ты, конечно, уничтожил часть его мертвого воинства, но за стеной живет очень много людей, и он враз восполнит свое немертвое войско, и тогда только стена будет преграждать ему путь на юг. Значит, надо лишить его этой возможности. Этот некромант-недоучка уже создал мне массу проблем. Надо решать проблему радикально. Ты согласен помочь?» — недоуменно спросил трехглазый. «Я не хочу умирать из-за какого-то лича, слуги башка, и планирую жить еще очень долго. Плюс у меня еще ученик». «Понятно», — хмыкнул ворон, задержав на мне странный взгляд. «Простите, а чему вы меня будете учить?» — подал голос Брандон со своим ручным волчонком, которого я взял вместе с ним. «Многому, Брандон из дома Старков, многому. Видеть прошлое, настоящее и будущее. Читать людей как открытую книгу, вселяться, в кого захочешь. Скажи, трехглазый, ты можешь держать со мной связь?» — влез я в разговор. «Конечно. А если я буду на другом конце света? Я сильнейший варк в мире, по крайней мере пока. Брандон в потенциале перерастет меня на голову», — даже как-то оскорбился старик, скосив теплый взгляд на мальчика. «Я смогу с тобой связаться, будь ты где угодно в этом мире». «Замечательно. Теперь скажи мне, где самое большое количество живых людей за стеной? Хочу уберечь их от незавидной участи». Ворон коснулся высохшей костлявой рукой одного из корней дерева, прикрыл глаза и через несколько минут ожидания ответил. «Далеко на востоке Манс-налетчик собирает войска для штурма стены. Под его началом уже больше 70 тысяч человек, около сотни великанов, и с каждым днем его армия увеличивается. Ищи его у клыков Мороза. Это две большие горы, ни с чем не перепутаешь», — усмехнулся старик, убрав руку от древа. «Бран, оставляю тебя ему. Он тебя не обидит», — выразительно посмотрел я на старика в ветвях. «Сеанс связи каждый вечер. Мне нужно больше информации. Обещаю, с Браном ничего не случится. Как добраться сюда, если что, ты знаешь. Увидимся», — попрощался я и телепортировался из пещеры на выход. Оттуда, врубив огненную ауру, мороз все-таки, я взлетел повыше и, вытащив паланкин, понесся на восток. Полет над землями за стеной будоражил и вдохновлял. Небо было чистым, ну, если не считать небольшие облака, изредка проплывающие по своим делам над этим негостеприимным краем. Изредка попадались густые леса, на которых даже сохранились редкие листья. Внезапно я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Высунувшись из паланкина и осмотревшись в округе, я не увидел ничего подозрительного. Только птицы, изредка пролетавшие над заснеженными пиками гор и высоких холмов. Больше ничего. Тем не менее, чувство, что за мной пристально наблюдают, сбросить я никак не мог. Еще раз осмотревшись, я врубил магическое зрение и пристально начал осматривать округу. Все бы ничего, только стайка птичек, ну как птичек, здоровых матерых воронов и одна неясыть летала кругами возле моего паланкина. Неясыть вызвала подозрение. Обычно эти птицы днем дрыхнут без задних ног. Приглядевшись к ней особенно внимательно, я почувствовал у птицы испуг, и она стремглав рванула вниз, к деревьям. Не став узнавать, чего или кого испугалось бедное животное, я полетел дальше к поднимающемуся дыму от костров. Спустя еще полчаса неторопливого полета, когда костры были видны невооруженным глазом, я облетел огромную местность, на которой рассредоточилась армия Манса-налетчика. Вольный народ, или как называют их цивилизованные люди семи королевств, одичалые. Что сказать, люди как люди, не хуже, не лучше. Приземлившись неподалеку от огромного лагеря, я, убрав паланкин в карман, врубил согревающую ауру на полную катушку, что аж лед на камнях начал стремительно таять, и пошел к лагерю Манса. «Эй ты что здесь забыл?» Грубовато обратился ко мне один сторожей лагеря одичалых, вероятно караульный. «Повежливее, друг мой, я к Мансу-налетчику. Мне есть, что рассказать вашему королю, вежливо, пока вежливо отвечаю я. Скажи мне свое имя», — обратился ко мне здоровенный рыжий мужчина лет 40 с солидной мускулатурой. «Мое имя Горол. Я хочу предложить вашему королю возможность бескровно покинуть этот негостеприимный край. Ты не ворона, это сразу видно. А почему ты, кстати, так легко одет, и почему от тебя таким жаром несет? Неужели тебе не холодно? Ты прав, я не принадлежу к ордену ночного дозора. Что касается остальных вопросов, ответ один. Магия. Колдун». Презрительно скривился один из одичалых. «Ну пусть будет колдун, мне, в общем-то, все равно. Так мы идем к Мансу или нет?» Спокойно ответил я. В аурах не было откровенной вражды или гнева с ненавистью, поэтому я не волновался. На крайний случай телекинетический щит всегда со мной. Обожаю телекинез. Рыжий бородач несколько минут вел меня по лагерю к одному из шатров, что в избытке были расставлены повсеместно. Также я увидел великанов, а, когда взглянул на ауру, у меня чуть не потекли слюнки. Плотная, мощная, почти даже человеческая. Такая даже некоторые заклинания будет отбивать, принимая на ауру. Интересно, это у них с рождения или приобретенный навык? Один из великанов остановился и пристально посмотрел на меня, но так как я иду к их королю, то пока разговаривать с великанами мне не обязательно. Потом успею поболтать. Шатер Манса-налетчика не отличался особым шиком или чем-либо. Шатер, каких десятки. Я бы не удержался и сделал бы себе хоть какой-нибудь знак отличия. Хотя нет, вру, отличия были. Двое мордоворотов с дубинами толщиной с великаний палец сохраняли покой короля за стеной. «Кто такие? По какому делу?» — спросил один из них, прикрывая лицо маской, сплетенной из тонких костей. «Зачем только? Гремучая рубашка, не борзей. Это же я, Тормунд. Виделись же вчера», — ответил рыжий бородач, хлопнув себя в грудь. «Тормунд, порядок должен быть всегда. И не гунди, голова трещит по швам после вчерашней севухи от крастера, чтоб его иные побрали. Так мы войдем», — спросила высокая рыжая девица с луком за спиной, которую я заметил только сейчас. Я и не заметил, как она подошла. Вполне вероятно, что она прибилась к нашей процессии, когда я отвлекся на созерцание ауры великанов. «Входите. Нашему королю ни к чему орда охранников, он и сам может постоять за себя», — великодушно разрешил телохранитель Манса. Величавым жестом Тормунд распахнул шатер, затем проходя вовнутрь и приглашая меня за собой. Я уже все осмотрел магическим зрением и четко видел, что Манс в шатре не один, а с двумя женщинами, одна из которых глубоко беременна. Манс-налетчик оказался высоким мужчиной 35-40 лет на вид. Обветренное суровое лицо и легкие плавные движения выдавали в нем человека, не чурающегося тренировок. Глаза Манса глядели с любопытством и удивлением. «Еще бы, мой наряд несколько не соответствовал здешней обстановке. Приветствую, маг. Я Манс-налетчик. Король за стеной», — выдал мне Манс, когда я зашел внутрь и вдосталь нагляделся на нехитрое убранство шатра. Женщины всего лишь смерили меня подозрительными взглядами, но ничего не сказали. «Откуда знаете, что я маг?» «Мой человек тоже сначала не поверил, но когда видишь летящий по воздуху паланкин и выходящего на воздух человека, взмахом руки убирающего этот паланкин в карман, поневоле задумаешься о природе такого явления. Мое имя Горол. Не подскажете, как именно этот человек меня увидел? Мною овладело профессиональное любопытство. У нас свои секреты. Ладно, что привело тебя ко мне? У меня есть для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Начни с плохой. Как я думаю, вы знаете, белые ходоки или иные — это вовсе не миф, начал говорить я, отмечая, что Манс помрачнел, и вы бежите на юг именно от них. С иными не договоришься, так как они тупо убивают вас, присоединяя трупы к своей армии. Это мы и без тебя знаем, чуть не сплюнул Манс. Почему, ты думаешь, мне пришлось объединить все племена вольного народа? Именно для выживания. Хорошая новость. Я могу вывести вас отсюда без массовых кровопролитий и штурма стены. Ведь по законам семи королевств вы обычные бандиты и висельники. Продолжай, маг, заинтересованно протянул король за стеной, да и остальные люди в шатре замолчали. Интересно же, есть девушка по имени Диенерис Таргариен, является законной королевой семи королевств. В данный момент в изгнании, но уже сейчас стремительно собирает армию для того, чтобы вновь занять трон своего отца, принадлежащего ей по праву крови. А где сама Диенерис? Спросил Манс. Последний раз я видел ее в кварте. Она должна как раз собираться и ехать в Астапор для покупки воинов безупречных и золотых мечей. То есть ты прибыл из самого кварта для того, чтобы сделать нам предложение? Лукаво прищурился Манс-налетчик. Скажем так, это моя личная инициатива. Я преследую отчасти и свои цели, придя сюда к вам. Я не хочу успокаивать ваши трупы, когда иные до вас доберутся. Манс некоторое время раздумывал над моими словами. Остальные, как ни странно, тоже. В аурах творился ад и Израиль, но в целом они уже согласны на все, лишь бы выбраться из края вечного льда и мороза. Что мы получим, если согласимся на твое предложение? Правильный вопрос, Манс. Вы получите кров, пищу, и ваши дети уже не будут знать зимних холодов. Сомневаюсь, что вы пойдете на север снова. Во-вторых, вы получите легальность, и вас не будут пытаться повесить просто за то, что вы пришли из-за стены. В-третьих, у вас никто не отнимет свободу. Вас никто не будет пытаться ущемлять в правах. Единственное, что от вас потребуется, это встать под знамена Таргариенов, невзирая на то, как к вам относились ее предки, и присягнуть ей на верность. Вольный народ никому не подчиняется, пробасил один из моих недавних спутников. Вольный народ хочет подохнуть под мечами иных. Вольный народ хочет в виде тупой нежити бродить до скончания времен. Нет, тихо, но внушительно произнес Манс, затыкая рот всем. Я могу организовать переговоры между тобой и Диенерис. Мы можем начать хоть сейчас. Возьми с собой пару доверенных людей. Больше я перенести не могу. Сейчас. Неподдельно удивился Манс. Ну да, а что тянуть? На кону стоит сама жизнь. Ты прав, Тормунд, Игрит. Со мной. Пока меня нет, Вун-Вун старший, жестко сказал Манс. К Мансу подошла та самая рыжеволосая девушка с луком и бородач, который встретил меня. Я взял их за руки и телепортировался в кварт. Глава 19. Договоры. Дом Ксара Ксаан-Даксоса ныне напоминал взбудораженный муравейник. Дотракийцы, дотракики, чудом оставшиеся у нас рабы и Джорах Мормон носились по дому, тщательно собирая вещи и утварь в мешки, сноровисто вынося их на улицу, где их ожидали телеги, любезно предоставленные Ксары для путешествия. Корабль для перевозки их величества Диенерис тоже был выкуплен у Ксара, причем за солидную сумму золотом. Тот, конечно, ерепенился и призывал Дени остаться в кварте, а позднее выйти за него замуж, но доводы Джараха и подписанный контракт с золотыми мечами заставил нагловатого негра уступить. Мое появление было с помпой. Я появился во дворе поместья Ксара вместе с тремя людьми, по виду напоминающих больше бродяг, чем высокое общество. Смаук, когда меня почувствовал, моментально спикировал со второго этажа и приземлился на мое плечо, отчего изрядно оху, охренели прочие спутники, особенно Манс. Это, что, дракон? Почему-то шепотом спросил Манс. Да, знакомьтесь, его зовут Смаук, погладил я дракончика по хребту. Стоит сказать, что через пару-тройку месяцев я не смогу его на плече таскать. Растет не по дням, а по часам. Где мы? Спросила Игрит, опасливо оглядываясь по сторонам. Мы сейчас в кварте, неподалеку от залива работорговцев. Кстати, рекомендую снять эти меха, если, конечно, не хотите заживо свариться в них, указал я на одежду Игрит и Тормунда. Манс это понял и без меня, сноровисто сбросив часть гардероба, ибо солнышко пекло без всякой жалости. Игрит и Тормунд поступили аналогично, в то же время нас увидела Диенерис. Господин Архимаг, мы можем побеседовать. Конечно, ответил я Дени. Поднимайтесь за мной, бросил я Мансу и остальным. По дороге наверх мне попался сам хозяин дома, и он очень грубо поинтересовался, какого неведомого делают бродяги в его доме. Вышеуказанные бродяги терпеть оскорбления не стали и втроем дали Ксара по голове, животу и заднице. Игрит предложила отправить этого хлыща с ними за стену, но я лишь похихикал над ее предложением. Оставив скулящего от боли Ксара на лестнице, я со своими спутниками вошел в гостиный зал, где до этого Диенерис принимала золотых мечей. Сама Матерь Драконов сидела на троноподобном кресле и поглаживала изрядно подросших Рииголя и Визириона. Игрит до того округлила глаза, что, казалось, они вот-вот вылезут из орбит. Тормунд и Манс были более сдержаны, однако пробрало и их. Увидев меня в компании трех незнакомцев, больше смахивающих на бандитов, кровные всадники Дени мигом очутились за ее спиной, демонстрируя, кто здесь главный. «Господин Архимаг, а кто это?» — сдержанно спросила Дени, изучив взглядом Манса, Тормунда и особенно Игрит. «Позвольте представить вам возможное усиление в ваших войсках. Это Манс налетчик, король за стеной, а это Игрит и Тормунд, его доверенные лица», — указал я по очереди на каждого из вольного народа. «Для меня честь видеть принцессу Таргариенов в добром здравии», — высокопарно сказал Манс, отвесив Дени чисто символический поклон, как равный равному. «Я никогда ничего не слышала о короле за стеной», — сухо ответила Дени, не отреагировав на дежурную вежливость и поклон. «Вольный народ живет далеко за стеной и не является частью семи королевств, поэтому я не удивлен вашему незнанию», — не менее сухо ответил Манс, выпрямившись во весь свой немалый рост. «Присаживайтесь. Может быть, вина или закусок», — решила Дени сыграть хорошую хозяйку. «Да, благодарю», — ответил Манс. «Что примечательно, Игрит и Тормунд молчат. Какое у вас ко мне дело? Взяла быка за рога Диенерис, когда мои спутники в должной мере насытились. За стеной становится очень опасно жить, поэтому вольный народ хочет покинуть этот негостеприимный край. Мой архимаг говорил, что вы возможное прибавление к моим войскам, которые будут идти на Вестерос завоевывать железный трон. Да, мы готовы это обсудить», — сказал Манс. «Вот что я предлагаю». На этом моменте я отрешился от беседы и больше разглядывал ауру дракончиков, сравнивая их со Смаугом. Слепому видно, что Смаук опережает Визириона и Рииголя в росте. Причем солидно опережает. А что будет через год или два? Уже сейчас он с трудом помещается на моем плече, а спустя время так вообще сможет катать меня. Не спорю, слышится круто, однако я должен позаботиться о нем. Первым делом стоит укрепить его чешую, однако дракончик пока растет, и резкие изменения его тела могут сказаться не лучшим образом, а калечить драконов. Я же не Довокин, честное слово. Хе-хе. А постепенные изменения не будут иметь должного эффекта, так как физиологию драконов я не изучал. Постепенно переговоры завершились, причем что Манс, что Диенерис были довольны, как удачливые грабители золотого запаса США. По болтливости Тормунда я выяснил, о чем конкретно договорились Манс и Диенерис, ведь это и меня касалось напрямую. Дени хотела мне сообщить о своей идее позднее, когда гости уйдут, но я узнал об этом раньше. В общем, Диенерис, памятуя о моих словах попросить все что угодно, попросила меня переместить в Астапор Манса налетчика и его армию. Я же присвистнул. От Манса я узнал более-менее точное количество человек под его началом и был весьма удивлен. Оказывается, Ворон немного ошибся в цифрах, в армии вольного народа почти 100 тысяч человек. Это я считаю детей, не способных взять в руки оружие и слабых стариков. Плюс еще и великаны, количество которых тоже не маленькое. 120 великанов, из них 10 женщин и двое новорожденных детей. Класс. Вот как в таком случае Манс не смог сразу взять Черный замок в каноне. Или, может быть, в каноне часть погибла, пробираясь к стене. Вопрос открытый. Дени подкинула мне непростую задачку. Как переместить в Астапор около сотни тысяч человек и 100 с лишним великанов, причем быстро. Единственное, что мне пришло в голову, это либо наклепать доппели и перемещать по трое, но я устану так, что пару дней буду только спать. Другой вариант был использовать Бланяну, так она перемещает кусок земли, который вычертит заклинатель. Минус в том, что надо сначала смастерить магический плуг-артефакт, но это ничего, а вот территорию, на которой сейчас стоит армия Манса, мне придется пахать вручную. Да, дела. Переместив троицу одичалых обратно за стену, Я принял идею переместить всех и сразу с помощью длани Ану в окрестности Остапора. Так будет проще, а эффект тот же. Телепортировать каждого одичалого через полконтинента, даже у бога пупок развяжется. Поэтому будет длань Ану, и надо готовить артефакт. Архимаг. Позвала меня снова Дени, вырвав из моих раздумий. Вот возьмите. Что это? Сначала не понял я. Вы же сами просили список ингредиентов для чего-то. Их доставили, и они сейчас в подвале дома Ксара. Благодарю. Я взял список в руки и вспомнил, о чем просил Матерь Драконов. Ингредиенты для всевидящего зеркала, напрямую связанного с ноосферой. Не вызывать же всякий раз человека-скорпиона ради простейших вопросов. Я пойду ворожить, и дайте мне самого толкового помощника. Что ни говори, а нормального толкового человека найти трудно. Дря, ты пойдешь с господином архимагом. Будешь помогать ему во всех вопросах, властно сказал Дени одной из дотракеек. Да. Кхалиси, ответила невысокая девушка с пронзительными черными глазами и подошла ко мне, поедая глазами. Да и еще, пусть мне выдадут самое большое зеркало, какое найдете. Мне это надо для ритуалов. Я пришлю его. Очень важно, чтобы зеркало было цельным. Ни сколов, ни царапин, ни трещин быть не должно. Я поняла вас. Я же шел в подвал, который любезно для меня освободили от различного барахла. 2 часа я потратил только на то, чтобы мне ничего не мешало. Дря стояла рядом и ожидала Пришло время заняться эликсироведением и алхимией. Для всевидящего зеркала требовалось наварить множество зелий и алхимических порошков, зачастую конфликтовавших друг с другом при работе. Кроме них, я обновил запас заклинаний и наложил личные защиты на себя и Дарею. Вдруг что-нибудь рванет. Ну-с, начнем. Сказал я про себя и приступил к первому этапу. Зеркало доставили еще через час, и оно было реально большим. 2 метра в высоту и 1,5 в ширину. Да такое зеркало запросто заменит мне плазменный телевизор. Эх, ладно. Дарье я поручил простейшую работу, а именно подготовку ингредиентов для зелий и эликсиров. Я строго-настрого запретил лезть в котел, который я сначала вырастил из земли, а потом трансмутировал в металл. Бронзовый, серебряный и золотой котел поочередно появились в большом подвале, и каждый из них будет приспособлен для варки зелий. Залив туда воду и еще кое-какие реактивы, нужные для эликсиров, щелчком пальцев зажег под ним огонь. Процесс пошел. Первый этап по превращению обычного зеркала во всевидящее был довольно прост. На зеркало, а точнее на его заднюю сторону, наносились специальные рунные знаки из школы рунической магии. Располагаться они должны в строго определенном порядке и месте. То есть работа достаточно кропотливая и требующая немалого терпения и усидчивости. Однако любую работу можно оптимизировать, поэтому нанесение рун я оставил доппелем. 5 доппелей всего за несколько минут нанесли нужные мне знаки на заднюю сторону зеркала. Фух, первый этап пройден. Второй этап требовал укрепляющих чар из школы бытовой магии для сохранности всех линий магического рисунка зеркала в будущем. Я хочу, чтобы мой артефакт прослужил мне долго, желательно вечность. Третий этап был напрямую связан с зельями. Большой бронзовый котел уже вскипел и начал варить эликсиры. Я практически не использовал эту без сомнения полезную школу магии, поэтому закладывал нужные ингредиенты постепенно, часто сверяясь с книгой мага-учителя, так как в моей книге этого не было. Далее я дал Дарье задание измельчить жемчуг, аметисты и сапфиры в мелкий порошок, а идеально вообще в пыль, для изготовления алхимического порошка, потребного для приготовления закрепляющих эффект зеркала зелья. Даже инструменты выдал из своих личных запасов. Позднее эта смесь будет равномерно накладываться на зеркало для закрепления эффектов зелий. 4-й этап был самый трудный. Требовалось сделать так, чтобы этим зеркалом мог пользоваться только я и те, кому я разрешил. То есть я делал привязку артефакта. Сначала хотел сделать ее на кровь, но позднее отмел эту идею. Подумав еще, я понял, что надо привязывать зеркало напрямую к душе, как посох. Ведь если вдруг я умру, то зеркало останется здесь, но ирония в том, что я не смогу им воспользоваться, когда уйду на перерождение. Поэтому только душа, только хардкор. Дря несколько раз уже уходила спать и на перерыв, все же обычному человеку довольно трудно работать несколько дней без роздыху, я же держался на бодрящих заклинаниях и, как ни странно, на чае, который она приносила мне. У него был бодрящий эффект, как у арабского кофе из моего первого мира. Также Дря тихо сетовала, что я совсем себя не берегу, но, увы, не мог отвлекаться, пока делаю этот артефакт. Ведь ошибка может мне очень дорого стоить. Как минимум мне придется начинать все сначала, а ингредиенты не бесконечные. Спустя непонятно сколько времени я наконец доделал зеркало и невольно залюбовался своей работой. Теперь официально я могу называться мастером-артефактором. Ведь такой артефакт, как всевидящее зеркало, был довольно редок даже в Шумере. Мало кто хотел его делать, даже для императора. Но по моим сведениям, зеркало у Энмеркара было. Насчет других магов я не знаю. Тот же Криол сделал зеркало, очутившись в мире 21 века. Но было ли такое зеркало в Шахшанре, мне неведомо. Еще через сутки работы над зеркалом я вытер честный трудовой пот со лба, провел последнюю проверку, и зеркало заработало, причем так, как положено. Моей радости не было предела, я был готов танцевать от счастья. Теперь я могу посмотреть почти в любой угол Вестероса, Эссоса, Асшея и иных мест, каких захочу. А если я смогу увидеть, то смогу и телепортироваться. Кайф. Когда я выполз вместе с зеркалом из подвала, то Диенерис была в легком шоке. Еще бы, вылезающая из подвала Ксара счастливо улыбающийся архимаг с большим зеркалом, аккуратно поддерживаемым телекинезом. «Что это?» – спросила Дени у Дарьи. «Господин архимаг не делился со мной деталями», – скупо ответила Дря, «но в ауре я явно видел гордость за свой труд. Позвольте представить вам рукотворный шедевр, достойный мастера-артефактора». Поражающие воображение и горные вершины. Потрясатель основ мироздания. Всевидящее зеркало. Как можно пафоснее произнес я последнюю фразу. Ух ты! Удивилась Диенерис, и было отчего. Оправа зеркала из чистого золота, а само оно сверкает, как начищенный алмаз. Зеркало, покажи мне железный трон, даю я приказ с артефакту. Поверхность зеркала заребила, и на экране появилось изображение, как Джоффри сидит на этом самом троне, окруженный членами королевской гвардии в белых плащах. Внезапно, для всех, кроме меня, Джоффри открыл рот и сказал, «Что будем делать, дедушка?» Из-за спинки трона вышел высокий пожилой седовласый блондин с зелеными глазами. Короткая стрижка, волевой взор, суровое лицо, военная выправка. Тайвин Ланнистер собственной персоной. То, что архимаг Гарол теперь служит Диенерис Таргариен, очень плохо. Настолько плохо, что хуже представить трудно. Нам нужно их устранить. Я предлагаю отправить Безликого. Они мастера своего дела и смогут убить кого угодно. Даже архимага. Тут я недоуменно поднял вверх бровь, выражая весь скепсис. Ну-ну. Пускай сунется. Разберу на ингредиенты. Казна потянет такие расходы, лорд Бейлиш. Спросил Джоффри куда, то в зал. Вперед выступил Питер Бейлиш, которого я до этого не замечал. Я приказал зеркалу показать зал с железным троном целиком. Увы, но правление короля Роберта добавило расходов короне. Взяв множество займов у домов Ланнистеров, Тиреллов и, в частности, у железного банка Брааваса, корона должна выплатить колоссальную сумму денег. Сколько, не считая внутренние королевские долги? Жестко вперившись глазами в Питера, спросил Тайвин. 12 миллионов драконов, спокойно произнес мастер над монетой. «А если полностью посчитать общую стоимость?» – спросил Джоффри, заработав одобрительный взгляд деда. «Минутку, ваше величество», – произнес мизинец, доставая из своих папок какие-то свитки. Тишина в тронном зале передалась к нам сюда. Диенерис слушала, о чем разговаривают ее враги. 18,5 миллионов драконов ровно, четкий голос мастера над монетов пронесся эхом по залу. Джоффри и Тайвин заметно посмурнели. Видать, дедушка Тайвин все-таки вколотил внуку правду жизни. А так как он теперь король, то именно ему следует расплачиваться за долги отца. Далее мы слушать пока не стали. Скажите, архимаг, а ваше зеркало способно увидеть что угодно? Подала голос Дени. Что угодно в этом мире, если оно не защищено магией. Глаза девушки предвкушающе заблестели. Зеркало, покажи мне Визириса Таргариена. Четко сказала Диенерис, но картинка не поменялась, а между тем там был крайне интересный разговор. «Даю добро. Архимага Горола и Диенерис Таргариен заказывай в черно-белом доме. Первым же кораблем отправляйся в Браавос и соглашайся на любую цену, которую запросит Безликие. Понял вас, милорд Десница», – прошамкал кто-то из гвардейцев в маске. «Я не знал его, да мне все равно по большому счету. Что будем делать?» спросила Денис легким испугом. Все-таки безликие это не простые наемники, а элитные убийцы, которым можно заказать кого угодно, даже короля. Их не перекупишь и не договоришься. Видимо, придется мне наведаться туда и хорошенько вырезать всех. Но сначала я узнаю об их магии. Ведь у Якина Хагара явно была скрыта аура. Пусть слабо и неумело, но сам факт не может не настораживать. Вдруг безликие еще что-то умеют, а подловить можно кого угодно. Пример Криола с архимагом Эскитингом весьма красноречив. Ну, у нас несколько вариантов на выбор. Первый – истребить черно-белый дом под корень, чтобы там не осталось ни единой живой души. Второй – попытаться выкупить вашу жизнь раньше, чем ее купит один хитрый блондин из Королевской гавани. А как же ваша жизнь? За мою не беспокойтесь. Я в состоянии за себя постоять. Вечером мы собирались уплыть в Астапор за золотыми мечами и безупречными. Не волнуйтесь, езжайте без меня, мне необходимо подготовить ритуал для переноса войска Манса под ваши ручки. Как пожелаете, архимаг, сказала Дени и удалилась во свояси. Когда Диенерис ушла, я взял зеркало и засунул его в пространственный карман, расширенный до размеров маленького футбольного поля. Поместится все, что захочешь. Покончив с зеркалом, я достал посох и принялся качать манухтонического чудовища, расширяя и укрепляя свой ноус. Турка Найрат Мирик даже не заметил, что часть его энергии выкачивается. Будь между нами бой, он задавил бы меня голой мощью даже сейчас, учитывая, что мой резерв подрос в 10 раз, с момента поглощения дракона в посох. Безусловно, будь на моем месте Фейд, он бы придумал, как одолеть хтоническое чудовище, превосходящее тебя по силе. Что в общем-то он и сделал. Возвращаясь к нашим баранам, мне надо смастерить плуг-артефакт, провести дланяну, провести добровольно-принудительный допрос главы дома безликих на предмет магических умений и готовиться к охоте на бога. Когда Диенерис уехала, я тоже покинул дом Ксара и телепортировался к окрестности Астапора, предварительно выяснив, где он находится с помощью зеркала. В сам город я заходить не стал, ибо пока мне там нечего делать. Я искал большую незанятую никем местность наподобие плато или большого луга, дабы как следует запомнить, куда перемещать Манса и его армию. Спустя пару часов я нашел искомое место. Большое пространство незанятой рабами земли, насколько хватало глаз, находилось в нескольких километрах от города. Оставив там Даппеля, я телепортировался в лагерь Манса и дал ЦУ искать место, где поместится вся армия целиком, оставив Мансу Даппеля, чтобы когда он его найдет, я сразу об этом узнал. Теперь я приступил к изготовлению магического плуга. Телепортировавшись в башню бессмертных, я озадачил местных колдунов. Не самому же мне искать его. Несколько часов спустя два молодых колдуна притащили что-то, похожее на огромную мотыгу. Так как Квар не был городом, самостоятельно выращивающим сельские культуры, я даже удивился. Укрепив плуг магии, я принялся за артефакт. С ним было все намного проще, хватило пары рядов рун, вырезанных по поверхности, а затем напитать их маной. Пока я работал, за мной в оба глаза наблюдали все остальные маги. Когда я закончил, они наперебой стали проситься ко мне в ученики и молили избавить их от эффекта вечерней тени. Я в приеме отказал, так как у меня уже есть ученик, а по поводу вечерней тени, у меня до нее банально руки не дошли. Спустя несколько часов плуг был готов. От Даппеля, приставленного к Мансу, я четко ощутил опасность. Закинув плуг в карман, я телепортировался. Застенье встретило меня жутким морозом, но огненная аура мгновенно нормализовала температуру вокруг. Манса в шатре не было, но я услышал крики и стоны, а также хруст костей и звук раздираемой плоти. Телекинезом я снес шатер к чьим-то чертям и обнаружил занятную картину. Пять белых ходоков уверенно месили людей, а шестой поднимал трупы и пускал их в бой. Учитывая, что мертвецов старались гасить как можно быстрее, я решил помочь. Мои магические каналы быстро наполняла огненная мана дракона Хтоника, и я был готов вступить в бой. «Шатразан!» — крикнул я, указывая навершием посоха на ходоков и их постепенно растущий отряд из трупов. Это заклинание поджигает воздух в точках, указанных магом. Мертвяки вспыхнули, а белые ходоки отшатнулись, вокруг выгорело все. Трупы исчезли, а один из ходоков рухнул на землю и рассыпался на множество мелких ледяных кристаллов. Аурное зрение показало, что ходока больше нет. Остальные иные внимательно посмотрели на меня и начали двигать вперед, оголив клинки. Телекинезом я сгребаю их всех вместе и начинаю сжимать. Ауры иных яростно сопротивляются моему напору и не дают как следует сдавить их в одно целое. Поэтому я телепортировался с ними на высоту около пары десятков метров в высоту, а затем полетел на восток, держа иных в куче. Спустя полчаса я долетел до моря, вернее до незамершей его части, и скинул иных вниз. Белые ходоки, беспорядочно махая руками, врезались в землю, а я спустился вниз и зачитал заклинание телепорта в Винтерфилл в ауру и длань шамаша в посохе. Когда белые ходоки очухались, чему я не удивился, я пафосно вытянул руку с посохом вперед и тихо сказал: «Сдохните, уроды!» Плащ гибела. Вокруг все загорелось бушующим огнем. Скалы, ледяные пики, снег и иных поглотило ревущее пламя. Даже сидя в доспехе мороза, я более чем четко ощущал весь жар. Не было видно ничего, только огонь. Спустя минуты в инферно доспех мороза спал, растаяв, словно иней в полдень. Чудом я остался стоять и не грохнулся от истощения. Пусть это не длань шамаша, но маны и сил пьет более чем достаточно. Только благодаря усиленным тренировкам в йоге я стоял прямо, без поддержки. В этом мире я еще не использовал эту длань. В Шумере я довел исполнение этой чудовищной атаки до того, что мог медленно передвигаться пешком и даже использовать слабые чары, но все равно усталость от выполнения столь тяжелых для Науса чар была более чем ощутимой. Я даже не мог поддерживать огненную ауру вокруг тела, хотя надобности в ней не было. После выполненного заклинания тут стояла жара, сравнимая с климатом Пинтоса или Дотракии с Гагамаря. Внезапно вдалеке я расслышал чьи-то удивленные возгласы, а развернувшись спиной к морю, я увидел парочку великанов, бредущих ко мне. Топот от их ног я даже не почувствовал, до того устал. Один из них был с длинной бородой, внимательными глазами, другой был помоложе и без бороды. «Ты жив?» — громовым голосом резюмировал великан. «Да», — выдохнул я. Даже говорить было тяжело. «Это ты сделал?» — обвел руками выжженную до черноты местность другой великан. Я заметил, что они сильно щурятся. Походу, у них небольшие проблемы со зрением. «Да, идти можешь». «Не уверен», — слабо ответил я. «Плащ гибела лишь немного не достает до длани по затратам маны. Плюс еще в том, что это заклятие я могу масштабировать как захочу, а отличие от длани минимальной зоны поражения территории, у которой не меньше 3 километров. Мышгар, аккуратно возьми человека и пошли в основной лагерь. Доложим, что маг жив». Дальше я помню урывками. Помню, что великан аккуратно подхватил меня, и они резво побежали. Дальше я отрубился и пришел в себя, очнувшись на кровати, а рядом со мной возились две женщины. Одна показалась мне смутно знакомой. «О, вы проснулись!» — воскликнула одна из них и выбежала из шатра. «Пить?» — хрипло попросил я. «Да-да, сейчас», — сказала вторая женщина и подбежала ко мне с небольшим кувшином, в котором явно что-то плескалось. Аккуратно наклонила кувшин, чтобы я мог спокойно пить. Вода оказалась подслащенной, но не сахаром, а медом, из-за чего пить ее было намного приятнее. Вдруг шатер колыхнулся, и внутрь вошел Манс в сопровождении Тормунда и какого-то лысого бугая с топором за спиной. Лысину украшал продольный шрам в виде стрелы или копья. Точнее разглядеть не вышло. «Поразительно, что вы живы», — вдохновенно сказал Манс, а в ауре явно сквозило удивление и страх. «Что это за магия такая? О такой ее силе я не слышал очень давно. Одна из моих самых сильных техник стихии огня, чтобы с гарантией уничтожить иных. Мне нужен отдых. Пару дней, минимум», — говорил я рубленными фразами. Манс правильно меня понял и вышел, сказав женщинам напоследок, чтобы позаботились обо мне. Мужик с топором и Тормун переглянулись и вышли из шатра вслед за своим вождем. Я же зачитал заклинание магического сна, дабы быстрее восстановить силы, и сказал женщинам, чтобы меня не беспокоили. Активировав заклинание, я провалился в сон. Сон был бы долгим и насыщенным, но даже там отдохнуть мне не дали. Взмыленный старик, почти целиком увязший в ветвях величественного чар-древа. «Что это было?» — страшным шепотом спросил ворон. «Где?» «Не делай из меня идиота. На восточном берегу я заметил огромный огненный столб до небес, а потом вековой снег, что лежал там, иной знает, с какого времени, расплавился, и вся территория в нескольких милях оттуда была выжжена до черноты. А, ты про это незначительное событие. До меня иные достали, Вот я и пульнул чем помощнее, чтобы качественно и гарантией. Ты мне зубы не заговаривай. Что это было за колдовство? Плащ гибела. Мощное заклинание из моего мира. А ты сможешь около короля ночи использовать его? Смогу, но не сейчас. Мне нужен отдых. Заклинание очень мощное. Не всякий сильный маг вообще владеет им на должном уровне. Понятно. Что будешь делать? Отдохну. Потом выведу все войска Манса из-за стены в Астапор, и пусть они присягают Диенерис Таргариен на верность. А как ты их выведешь? Телепортируешь? Да ты что, ворон, с ума сошел? У меня пупок развяжется. Сам подумай, телепортировать около 100 000 человек, плюс больше сотни великанов, на другой континент. Может, конечно, стоит построить портал, но это намного дольше, чем выполнить мое заклятие. Ну ты же сам назвался архимагом. «Вот я и подумал, что тебе под силу подобное волшебство», — ехидно протянул ворон. «Верно, я архимаг. У меня есть другой способ быстро и с гарантией переправить всех воинов Манса в Астапор. Какой именно? Расскажи поподробнее». Глаза ворона зажглись непередаваемым азартом и жаждой знаний. В душе ворон еще, конечно, очень молод, просто успел привыкнуть к своему образу жизни и готовился умереть, не видя альтернатив. Использую другое заклинание более высокого уровня. Что с королем ночи? Я не вижу конкретно его, но в его логове творится что? То страшное. Гора сотрясалась, будто кто-то в ярости трясет ее. Оставшиеся белые ходоки стоят на страже около горы, а так все. Да, не густо. Есть какие-нибудь предположения? Горол, я не всеведущий, не могу знать все. Одно понятно точно. Ты нанес ему болезненный удар по яйцам, так что в ближайшие дни жди ответ, закончил трехглазый. Ожидаемо, как Бран. Решил я сменить тему. Мальчик в порядке и постепенно учится. Он сам по себе сильный варк и способен вселяться в лютоволка. Сейчас он учится контролировать себя в теле животного. Ладно, до связи, ответил я, завершая разговор. Сон в магической коме проходил быстро, и вскоре я очнулся в том же шатре. Одна из женщин рассказала в ударном темпе все новости за последние дни. По большому счету ничего интересного там не было, кроме требования к Мансу продолжить поход к стене. Манс как мог объяснил, что есть куда более приятная альтернатива, но не все одичалые были с ним согласны. Клан Тиннов, к примеру, хотел идти к стене и утопить бойцов ночного дозора в их крови. Некоторые великаны тоже выступали против этого, но... К счастью, до кровопролития дело не дошло. Когда я понял, что полностью восстановился, сказал Мансу идти туда, где он видел огненный столб, вызванный плащом гибела. Радиус поражения был довольно широк, поэтому я лелеял надежду, что все, кто присягнул Мансу налетчику, уберутся в требуемую площадь. Плуг у меня готов, монополная, даже чуть побольше, чем до прибытия в этот мир, осталось провести дланину. Учитывая, что я ее не проводил ни разу, к ней готовился особенно тщательно. Спустя еще 2 суток вся армия Манса собралась на выжженном до черноты плато, которое начал скрывать первый снег. Одичалые с ужасом и восхищением смотрели на почти идеальный круг, где не было ничего. Манс лично размещал людей и дал команду оставаться здесь, пока архимаг, то есть я, не закончит с ритуалом. Убедившись, что все здесь, я отправил Доппеля в окрестности Астапора, а сам, впрягшись в плуг, словно ишак, начал работу. Плуг был легким, но глубина борозды должна быть не менее 20 сантиметров в глубину, поэтому, как следует накачавшись маной жизни и праной, я принялся за дело. Спустя еще пару дней безостановочной борозды я вычертил круг, внутри которого располагалась вся армия Манса. Он специально попросил вольный народ немного побыть в тесноте, особенно это не понравилось великанам, и в принципе понять их было можно. Сложнее всего было достать соль, необходимую для ритуала, но здесь мне помогли повара из Королевской гавани, к которым я мотался, так как без соли ритуал мог пойти совершенно не так, как планировалось. Когда я удостоверился, что линия борозды неразрывна, и весь вольный народ собран за чертой, я приказал Мансу отойти в центр круга, чтобы никто и близко не смел подходил к черте. Потом я взлетел на пару десятков метров вверх, раскинул руки и начал читать речитатив для длани. «Пусть небо и земля оросят нас медом, те, что медом пропитаны, мед источают, медом воздействуют, те, что приносят жертву, и богатство богам, великую славу, добычу и мужество нам, все, что имею, погружу я на судно. Все, что имею добра, погружу я на судно. Светлых животных возьму я с собою, жирных и тучных возьму я с собою. Возьму с собою, на борт их подниму, птиц небесных возьму я с собою, скот домашний возьму я с собою, диких тварей возьму я с собою, тварей степных на борт я подниму. Настал нужный день, завершено приготовление. Ану уста открыл и молвит: меня направляют к стране без возврата, к дому без крыши, к вратам в никуда. Бог мой переносит меня из мира в мир. Со мною отныне Ану да пребудет. Едва договорив последнее слово, я укрепил кулак магии и нанес сильный удар себе в челюсть. Один из зубов вылетел оттуда, но не упал на землю, как положено, а завис в воздухе, прямо над центром круга. Затем зуб начал светиться белоснежным светом, все ярче и ярче, пока свет не стал ослепительным. Многие одичалые прикрыли глаза, кто-то впечатлительный упал в обморок. Когда свет исчез, все одичалые обнаружили, что холода, столь привычного им, нет и в помине. Я опустился на землю, а люди Манса с обожанием и страхом глазели на меня, словно я какое-то божество. Архимаг, где мы? Первым отошел от шока король за стеной. Великаны и женщины одичалых принялись сбрасывать с себя часть одежды, ибо здесь для них невыносимая жара. Окрестности Астапора, города, в который вскоре прибудет Диенерис Таргариен за покупкой безупречных и золотых мечей. От вас сейчас требуется следующее. В драке не ввязываться и ждать дни. Если на вас нападут, тогда другое дело. Я не хочу потом дезинтегрировать ваши трупы и трупы всех, с кем вы свяжетесь. Я доступно объясняю. Когда она прибудет? Спросил Тормунд. Думаю, что в течение нескольких дней. Путь из кварта в залив работорговцев долог, и ей придется пересечь залив на корабле. Понятно, ответил Манс. Мне теперь необходимо начать трансмутировать золото. Ведь я же обещал, а обещания надо выполнять. Что самое забавное, я напрочь поломал планы короля ночи завербовать в свое войско более 100 000 трупов. Глава 20. Гости. После вывода войска Манса из-за стены я взял пару дней на отдых. Две длани практически подряд, это вам не хухры-мухры. Согласно всевидящему зеркалу, Диенерис приедет в Астапор через 2-3 дня, то есть у меня есть время на трансмутацию золота, необходимого для покупки золотых мечей и безупречных. Судя по приблизительным прикидкам, мне надо сотворить очень много золота. Несколько тонн это точно. Золотые мечи тоже движутся к Астапору и прибудут через неделю. Как итог, у меня есть уйма времени, чтобы наклепать золото. Но сейчас меня немного взволновало нечто иное. Засев в медитацию на это время, я огородил себя целой кучей чар, и незаметно ко мне мог подобраться только мастер, а то и магистр защитной магии, специализирующийся на взломе. Меня немного беспокоило мое изменившееся поведение. Это было странно и требовало детального обдумывания. Мысленно я приготовился к нудной и достаточно кропотливой работе. Мне требуется как следует вспомнить все, что происходило со мной после перехода в этот мир. Ведь то, что я за собой заметил, довольно нетипично. Расставив свои копии около большой скалы, я дал приказ высшим доппелям начать ритуалы по трансмутации. Через какое-то время вместо этой скалы будет много известного желтого металла. Сам же я засел в медитацию, прокручивая и просматривая каждый момент моей жизни, начиная с прибытия в этот мир. Одно и то же событие следовало просмотреть с разных углов, дабы ничего не пропустить. Вроде бы в целом, ничего криминального, ничего выбивающегося из общей картины. Единственное, что было не совсем понятно, это то, как трехглазый ворон проник в мой пусть и спящий разум впервые. Он филигранно прошел сквозь все ментальные щиты, а мне их сам Фей вставил, плюс я еженедельно укреплял их парочкой заклинаний из школы разума. Сами странности в поведении начались после того, как я уничтожил милость пучины со всем экипажем. Вроде я все сделал правильно, но червячок сомнения грыз, заставляя перебирать память практически по крупицам. Далее еще одна странность была связана с Серсеей Ланнистер. Почему я ее не убил еще в Винтерфилле, когда она посмела открыть свою тявку в мою сторону? Хотел сохранить знания канона в целости. Или тупо пожалел детей, которые могли остаться без матери. Почему? Не знаю. Мне срочно нужна консультация. Наскоро начертив круг призыва, я задумался, как вызвать человека-скорпиона без прихода его супруги в этот мир. Единственное, Что мне пришло в голову, это кокон абсолютной защиты, растянутый для ритуала призыва. Сквозь эту броню даже бог не сможет пробиться, хотя Ман и ждет будь здоров, и у него есть несколько неприятных моментов. Но главная цель будет достигнута, я вызову демона и запру себя с ним в одном месте без возможности влияния извне любыми способами. «Явись, человек-скорпион», — произнес я ритуальную фразу вызова всезнающего демона. Тот появился незамедлительно, и в тот же момент я окружил ритуальный круг черным коконом абсолютной защиты. Человек-скорпион не выказал и доли удивления. «Ты знаешь, кто я?» — спросил я. «Да», — ответил демон. «Ты знаешь, почему изменилось мое поведение?» «Да». «Почему?» «По множеству причин», — осклабился демон. «Назови самую вескую причину. Влияние на твой разум». Тут я немного оторопел. «Как так? Кто посмел? Кто влиял на мой разум?» «Человек. Назови имя человека». «Самка близко», — проговорил демон. «Ты сейчас находишься под самой мощной защитой, какую только возможно представить. Говори имя. Брендин Риверс». «Зачем и как Брендин Риверс влиял на мой разум?» «Он хотел занять твое тело и для этого расшатывал психику». «Вот как?» – зловеще молвил я. «У Брендина Риверса внезапно появились крупные неприятности, возможно даже совсем несовместимые и жизнью. Отпусти, самка здесь!» – чуть ли не прокричал человек-скорпион. «Уходи», – сказал я, и демон пропал с последней буквой. Кокон абсолютной защиты не двигался, ибо нет в мультивселенной силы, способной как-то его сломать или обойти. Он защищает от любых атак. Только адамантом, думаю, можно вскрыть эту защиту, хотя я не проводил подобных экспериментов. Эта защита даже удары богов держит на раз-два. Воистину тот, кто его придумал и воплотил, гений. Ощущения и интуиция молчали. Когда я снял кокон, то не обнаружил ничего. Видать, самка посчитала, что добыча ушла, и отправилась за ней, оставив меня в покое. Доппели планомерно превращали скалу в золотые слитки, так ценимые во множестве миров. Уже сейчас от скалы осталась лишь половина, а напротив уже лежали аккуратными рядами небольшие, в человеческий рост, горки золотых слитков. Решив, что проблему Риверса, а вернее трехглазого ворона нужно решать сейчас, я телепортировался за стену, прямо к его логову. Дети леса встретили меня настороженно, но никто из них не решился воспрепятствовать. Дойдя до конца пещеры, я увидел Брана, который тщательно слушал, что ему втирает старикан. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» – спросил я, вытащив посох. Аура хтонического чудовища медленно, но неумолимо заполнила помещение. В глазах Брана мелькнул страх, но мальчик благоразумно молчал, пусть и застыл от ужаса. Трехглазый ворон недоумевающе уставился на меня, но аура древнего древовидца бурлила и клокотала от ужаса. «О чем ты?» Горол. Попытался он затянуть разговор, а магическим зрением я увидел, как тот протянул свои щупальца к Брану. «Вот тварь, хочешь занять молодое тело? Хрен тебе, Егорка! Твоя душа моя!» — негромко сказал я и швырнул в ворона посох с заклинанием поглощения души. «Что ты делаешь? Зачем ты убил учителя?» — выкрикнул Бран, едва душа Риверса впиталась в посох. «Твой учитель — скользкая и лицемерная гнида. Он хотел сначала занять мое тело, а когда это не вышло, то твое. Пойдем, Бран, отсюда», — сказал я мальчику и телепортировал его в Винтерфилл под заботливые руки служанок и мейстера Лювина. Не успел Бран открыть рот, как я оставил его в покое. Телепортировался в Астапор, вернее, в его окрестности, к Мансу. Все-таки прибытие более 100 000 человек не могло пройти незаметно для жителей городов, а следовательно, могло спровоцировать горячих южных парней на выяснение у короля за стеной причин его здесь нахождения.